Книга первая. Жития святых. Месяц сентябрь. День первый. Слово в первый день индикта или Нового года. Царь веков, Господь Бог наш, положивые времена и лето во своей власти, смотри Деяния, глава 1, стих 7, книга пророка Даниила, глава 2, стих 21, сам установил в эти времена различные праздники для своего прославления и для отдохновения людей от мирских дел их. Еще в Ветхом Завете он повелел каждый год особенно праздновать наступление седьмого месяца, чтобы люди, освободившись от житейской суеты, служили в сей день единому Богу. Ибо так написано в книгах Моисеевых. Рече Господь ко Моисею, глаголя, рцы сыном Израилевым, глаголя, месяца седьмого, в первый день месяца, да будет вам покой, всякого дела работно, не сотворите во всех селениях ваших. И принесите всесожжение Господу. Смотри Левит, глава 23, стих с 24 по 31. Как некогда сам Творец, в шесть дней создавший мир словом своим, благословил и освятил седьмый день, почив от дел творения. Смотри книга Бытия, глава 2, стих 2, 3. Исход, глава 20, стих 11. Послание к Евреям, глава 4, стих 4. И как впоследствии дал и человеку заповедь, шесть дней делай, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему, да не сотворишь и всякого дела вонь. Смотри, книга Исход, глава 20, стих 9-10, Левит, глава 23, стих 3, Второзаконие, глава 6, стих 13. Так он же благословил и освятил седьмый месяц и повелел людям сие время отдыхать от дел мирских. Об этом Господь вторично заповедал Моисею глаголя. Месяца седьмого сего, егда скончаете жито земли, да празднуете Господу. Смотри книга Левит, глава 23, стих 39. По какой же причине установлено сие празднование? В этом именно месяце, когда начали сбывать воды потопа, Ноев ковчег остановился на горах Араратских. Все месяце святый пророк Моисей сошел с горы с лицом осиянным славой божественной и принес новые скрижали, на коих был начертан закон, данный самим Господом. Смотри книга Исход, глава 34, стих 29. В этом месяце начато было сооружение скинии Господней среди стана израильтян. Смотри книга Исход, глава 35. В этом же месяце первосвященник единственный раз в течение всего года входил во святая святых. Приносите службу не без крови, за себе и о людских невежествиях. Все месяце народ Божий, смиряя постом души свои и принося Господу жертву всесожжения, принимал очищение от грехов своих, содеянных за год. В этом месяце совершилось торжественное освящение великолепного храма Господня, созданного царем Соломоном, и внесен был в этот храм ковчег Завета. Смотри, третья книга Царств, глава 8. В этом месяце все колена народа израильского отовсюду стекались в Иерусалим на праздник, исполняя заповедь Господню. Субботы, суббот, да будет вам седьмой месяц, и смирите души ваши пред Господем. Смотри книга Левит, глава 23, стих 32. С этого месяца начинали счет годам, особый для каждых 50 лет. В то время как народ израильский вступал в обетованную землю, Господь повелел, чтобы люди особенно праздновали каждый 50-й год. И не только сами участвовали в этом праздновании, но и слуги, и скот, даже самую землю, где поселились израильтяне, заповедано было оставлять в покое. Не распахивать, не засевать, не собирать ни колосьев, ни виноградных, ни садовых плодов. Все сие предоставлялось в пищу бедным людям, а также зверям и птицам. Об этом так написано в книгах Моисеевых. «Возвестите трубным гласом во всей земли вашей и осветите лето, 50-е лето, и разгласите оставление на земли всем живущим на ней. Не сеете, не жижати будете, еже само произникнет на ней, и да не объем лишен освященных Богу и я, но да ясти будут убози языка твоего. Останки же да снедят звери дикие, так да сотворишь и винограду твоему, и масличию твоему». Левит, глава 25, стих с 9 по 11, Исход, глава 23, стих 11. В этот 50-й год прощались должникам их долги, отпускались рабы на свободу, и каждый человек особенно следил за собою, как бы не прогневать Господа каким-либо грехом, как бы не опечалить своего ближнего. То был год всепрощения и очищения от грехов. Этот 50-летний круг по повелению уже Господню разделялся на 7 годовых седмиц, то есть 7 раз по 7 лет. И каждый седьмой год назывался субботою или покоем. Об этом Господь через Моисея дал такое повеление. 6 лет да сеешь и ниву твою, и 6 лет да режешь и виноград твой, и соберешь и плод его, в седьмое же лето, суббота, покой да будет земли, суббота Господня. Нивы твоей сеете, и винограда твоего резать не будешь. Аще же речите, что ясти будем в седьмое лето сие, аще не сеем, не собираем плодов своих. И пошлю благословение мое вам на лето шестое, и умножу жито, и снести ветхое ветхих. Левит, глава 25, стих 3, 4, 20, 21. Все сии годы, которые Господь установил праздничный покой и для людей, и для земли, начинались также по повелению Господню с сентября месяца. «Да возвестите, — сказал Господь, — лето покоя в седьмой месяц, то есть в сентябре, так как сентябрь от марта, первого месяца от сотворения мира, есть седьмой месяц». Но год начинался с 1 сентября не только по ветхозаветным законам, но и по языческому индиктиону. Об этом индиктионе повествуют следующее. Когда Август, кесарь римский, одержал победу над Антонием и Клеопатрою, обладавшими египетской страною, и стал единым властителем для всей вселенной, то для более удобного собирания податей со всех стран он установил индиктион на 15 лет. Этот индиктион Август разделил на 3 срока, по 5 лет в каждом, с тем, чтобы в продолжение всего индиктиона 3 раза в каждый 5-й год были собираемы подати. Такой закон был издан главным образом для отдаленных окраин государства, с коих трудно было собирать подати каждогодно, так как собранные подати и через 5 лет едва успевали достигать столицы Рима. Каждое пятилетие называлось люструм, то есть светлое, потому что, воздавая кесарю кесарева, Лука, глава 20, стих 25, люди в это время предавались веселью и жгли свечи. Народ не тяготился данью, потому что подати были небольшие и легкие и платились добровольно. Продолжался же индиктион 15 лет по следующей причине. В первое пятилетие платили дань железом и медью, кои потреблялись на изготовление мечей, копий, шлемов, щитов, панцирей и всякого военного оружия. Во второе пятилетие собиралось подать серебром на жалование войскам. В третье же пятилетие приносили в Рим дань золотом на украшение идолов. Окончив 15-летний круг индиктиона, начинали его снова. И первый год индиктиона называли Новым годом. Такой обычай установлен был с 1 сентября, потому что именно в этот день была одержана победа над Антонием и провозглашено единодержавие Августа. приняла и Святая Церковь обычай праздновать 1 сентября начало индиктиона. Сие было установлено по той причине, что в то время, когда праздновалось новолетие в Иудее и по всей вселенной, Господь наш Иисус Христос пришел в Назарет, где был воспитан. Это было в субботу, а в этот день иудеи имели обыкновение собираться в синагоге и проводить время в чтении книг пророческих. Господь по обыкновению своему также вошел в синагогу и встал среди учителей. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, его же ради помазами благовестите нищим, послами исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятно». Пророк Исаия, глава 61, стих 1-2. И закрыв книгу и отдав служителю, он начал говорить, что прочитанное пророчество исполнилось на нем, что он есть истинный Мессия, посланный от Бога Отца для спасения людей и обновления их жизни. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Смотри Евангелие от Луки, глава 4, стих с 16 по 22. Праздник новолетия был установлен святыми отцами на Первом Вселенском соборе в Никее. Это было в то самое время, когда царь Константин Великий, победив Максенция, просветил Вселенную светом благочестия, искоренил идольские празднества, освободил веру Христову от тяжких гонений и установил свои индиктионы. Тогда святые отцы установили праздновать новолетие, как начало христианской свободы, в воспоминании посещения Христом в сей день иудейские синагоги и проповеди его о приятном лете Господнем. С того времени и мы празднуем первый день сентября месяца. Но это уже праздник не Ветхого Завета, а новой благодати. Ибо в сей день сам Законодатель, снишедший с небес и носящий в себе Духа Отче, явил себя миру и начертал закон Божий не перстом, но своим божественным языком и пресладкими устами, и не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца нашего, плотяных. Смотри второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Книга пророка Иезекииля, глава 11, стих 19. Послание к евреям, глава 8, стих 10. Соседая свою церковь, которую только прообразовала ветхозаветная скиния, он принес Богу Отцу за наши грехи жертву не без крови, самого именно себя. Сам великий первосвященник, прошедший небеса, послание к евреям, глава 4, стих 14, очистив нас от грехов своей кровью, пролитую за нас, сделал нас святыми храмами, по словам апостола: «Храм Божий свят есть, и же есть и вы». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 17, глава 6, стих 19. Принося за все сие благодарение Господу, мы празднуем лето Господне приятно. Мы приняли от Него много неизреченных благ. Поспешим же и сами быть Ему приятными. Мы ведь празднуем индиктион, не римскими царями установленный, а узаконенный небесным царем славы, Христом. Христов же индиктион – это Его святые заповеди, кои мы должны соблюдать и исполнять. Царь наш Христос не требует от нас ни меди, ни железа, ни серебра, ни золота, как объяснил Давид, сказавший некогда: «Господь мой еси ты, яко благих моих не требуешь». Смотри Псалом 15, стих 2. Но вместо железа и меди Господь требует от нас добродетели твердой и крепкой, православной веры в Бога. Ибо вера наша основана на крови, истерзанных железным и медным оружием святых мучеников, из коих о каждом можно сказать, что железо пройдет душу его. Смотри Псалом 104, стих 18. Небесный Царь и Бог наш повелел нам, чтобы мы веровали в Него правым сердцем и благочестиво. Сердцем бы веруется в правду. Смотри послание к римлянам, глава 10, стих 10. Будем же и мы побеждать врага сею верою, как оружием железным и медным щитом. Последуем нашим святым праотцам, и же веруем, победишь царствие, содеешь правду, получишь обетование, заградишь уста львов, угасишь силу огненную, избегоша острия меча, возмогожа от немощи, быша крепцы в обранях, обратишь в бегство полки чуждих. Смотри послание к евреям, глава 11, стих 33-34. Вместо серебра царь наш Христос требует от нас второй добродетели, несомненной надежды на Бога. Сия добродетель больше, чем серебро, обеспечивает человеку благополучную жизнь. Если тот, кто разбогател многим серебром, уверен, что получит все мирские блага и, уповая на богатство, весело проводит дни свои, то тем более богатый несомненную надеждою на Бога и на Него одного, возложивший все свое упование, получит все, чего желает, и будет жить в радости, пренебрегая всеми бедствиями и скорбями, происходящими от мира, плоти и дьявола, и с наслаждением претерпевая все сие ради воздаяния в будущей жизни. Часто серебро обманывает своего господина и, случайно исчезая, оставляет его в нищете. И тот, кто надеялся до конца жизни иметь во всем изобилие, вдруг лишается насущного хлеба. Надеющийся же на Господа, яко гора Сион, не подвижется вовек. Смотри Псалом 124, стих 1. Не посрамляет Бог упование. Смотри послание к римлянам, глава 5, стих 5. Всего именно невещественного серебра и желает от нас Господь, повелевает, чтобы мы не на скоро приходящее богатство возлагали свои надежды, но на Бога живо. Смотри первое послание к Тимофею, глава 6, стих 17. Его же словеса, суть словеса чисто, серебро разжено. Смотри Псалом 11, стих 7. Он не ложно обещал нам несказанные вечные блага в своем царстве, чтобы мы, премногую к нам его благость, кое уверовали сердцем, исповедовали устами. Усты бо исповедуются во спасение. Смотри послание к римлянам, глава 10, стих 10. Будем же, как добрые воины Христовы, надеждой мздовоздаяния поощрять себя к большим подвигам. Ведь надежда на награду возбуждает воина к борьбе, как говорит святый Иоанн Дамаскин о страстотерпцах. Мученики твои, Господи, утвердившись в вере, укрепивши себя надеждою, победили мучительство врагов и получили венцы. Вместо золота Христос, Царь наш, требует от нас самой драгоценной добродетели, нелицемерной любви к Богу и ближним. По своему высокому значению любовь всегда представляется учителями церкви под образом золота. Ибо как золото драгоценнее серебра, меди и железа, так и любовь выше надежды и веры. Ныне, сказано в Писании, пребывают вера, надежда, любы. Три сия, больше же всех любы. Смотри первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Такого именно золота желает от нас Господь и заповедует, чтобы мы молили Его нелицемерно, не только веру и сердцем исповедуя устами, но на деле проявляясь ее любовь. Мы должны быть готовыми положить за него свои души и принять смерть ради его божественной любви к нам. Притом мы должны любить и ближних своих, как учит возлюбленный Христов ученик Иоанн Богослов. «Чадца моя, — говорил он, — не любим словом, ни же языком, но делом и истиною». Смотри первое послание Иоанна, глава 3, стих 18. Такая любовь принимается для украшения самим прекраснейшим, более чем сыны человеческие, Христом Богом нашим, как говорит сама Божия премудрость. Украсихся и стах красна пред Господем и человеке, единомыслием братьев и любовью искренних. Смотри, книга «Премудрости» Иисуса Сына Сирахова, глава 25, стих 1-2. Вот какой христианский индиктион празднует ныне вместо древнего языческого православная церковь, совлекшийся ветхого человека с деяниями его и облегшись в нового, обновляемого по образу создавшего его. Смотри послание к Колоссянам, глава 3, стих 9-10. Будем же праздновать новолетие так, как советует нам апостол. Во обновлению жизни доходим, и яко работайте нам, Богове, во обновлении духа, а не в ветхости письмене. Смотри послание к Римлянам, глава 7, стих 6. Будем праздновать индиктион, повинуясь повелениям Господа Бога нашего, данным через Моисея, в книгах коего ныне читается. Аще в повелениях моих ходите, и заповеди мои сохраните, и сотворите я, и дам дождь вам во время свое, и земля даст плоды свои, и дам мир в земле вашей, и поженете враги ваши, и призрю на вас, и благословлю вас, и не возгнушается душа моя вами, и похожду в вас, и буду вам Бог, и вы будете ми люди, глаголит Господь Бог, святый Израилев. Смотри книга Левит, глава 26, стих 3-4, 6-7, 11-12. Тропа Рендикта, глаз второй. Сея твари Садителю, времена и лето, во своей власти положи вы. Благослови венец лета благости Твоей, Господи, сохраняя в мире императора и град Твой, молитвами Богородицы и спасины. Кандак, глаз второй. В вышних живой, Христе Царю, всех видимых и невидимых творчие, изъеждителю, и же дни и ночи, времена и лето сотворивы, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире православного императора, и град, и люди твоя, многомилость тебе. Житие преподобного и богоносного отца нашего, Симеона Столпника. В стране Каппадокийской, в селении Сисан, жили христиане Сусатион и Марфа. Бог благословил их супружество рождением сына, коего они нарекли Симеон, и по обычаю христианскому омыли банию крещения. И не в книжном научении, а в простоте и незлобии воспитывался сей отрок. Но премудрость Божия часто вселяется и в простых людей, и их избирает своим орудием, дабы посрамить мудрование века сего. Будущий пастырь словесных отец Симеон, когда ему исполнилось 13 лет от роду, стал пасти стада овец своего отца, подобно Иакову, Моисею, Давиду, кои также после овец и удостоились божественных откровений, был призван Богом и Симеон. Однажды во время зимы овцы несколько дней не выгонялись на пастбище, потому что выпало очень много снега. Будучи свободен от дела, блаженный отрок в воскресный день пошел с отцом и матерью в церковь. Внимательно слушал Симеон, что в церкви пели и читали, и услыхал Святое Евангелие, в коем назывались блаженными нищие, плачущие, кроткие и чистые сердцем. Он спросил стоявшего рядом с ним честного старца, что означают эти слова. Наставленный Духом Божиим, старец стал объяснять Симеону и долго поучал его, указывая ему путь к нищете духовной, чистоте, любви Божией и к добродетельной жизни. Добрые семена поучения старца пали на добрую почву, ибо тотчас же в душе Симеона зародилось усердное стремление к Богу и возросло твердое желание идти тесным путем, ведущим к нему. Смотри Евангелие от Луки, глава 13, стих 24, Матфея, глава 7, стих 14. Он положил в уме своем немедленно бросить все и стремиться только к тому, чего восхотел, поклонившись честному старцу и благодарствуя за полезное научение, Симеон сказал ему: «Ты для меня стал теперь отцом и матерью, учителем на благие дела и вождем к моему спасению». Тотчас после сего Симеон вышел из церкви и, не заходя домой, уединился в месте, удобном для молитвы. Здесь он распростерся на земле крестообразно и с плачем молил Господа указать ему путь ко спасению. Долго лежал он так и молился. Наконец уснул, и во сне узрел такое видение. Снилось ему, что копает он ров для какого-то здания. И вот слышит он голос, говорящий: «Копай глубже». Стал он копать глубже. Потом, думая, что уже довольно, остановился. Но опять услышал голос, повелевающий копать еще глубже. Снова стал он копать. И когда опять приостановился, в третий раз тот же голос побуждал его к тому же труду. Наконец он услыхал: «Перестань. Теперь, если хочешь строить здание, созидай. Но трудись усердно, ибо без труда ни в чем не успеешь». Это чудное видение сбылось над самим Симеоном. В своем глубоком смирении он положил такое основание к совершенствованию себя и других, что его добродетели и подвиги, казалось, были выше человеческого естества. После сего видения Симеон встал и пошел в один из монастырей, находившихся в родной его стране. Игуменом сего монастыря был блаженный Тимофей. Симеон пал на землю пред монастырскими вратами и лежал 7 дней, терпя голод и жажду. На 8-й день вышел из монастыря игумен и стал расспрашивать Симеона, откуда он, куда идет, как его зовут, не сделал ли он какого-либо зла и не убежал ли он от своих господ. Симеон же, упав в ноги игумену, с плачем говорил ему: «Нет, отче, я не из таких, не сделал никому зла, а желаю послужить Богу со всем усердием. Смилуйся надо мною грешным, повели мне войти в монастырь и быть всем слугою». Провидев в нем Божие призвание, игумен взял его за руку и ввел в монастырь, говоря братьям: «Научите его житию иноческому и монастырским правилам и уставам». Поселившись в монастыре, Симеон беспрекословно всем повиновался и служил. В короткое время он выучил наизусть всю псалтирь. Будучи еще только 18 лет от рождения, он был уже пострижен в иночество и вскоре строгостью своего житья превзошел всех иноков того монастыря. Так один из братьев кушал пищу только раз в день, вечером, иные на третий день. Он же не вкушал пищи целую неделю. Родители Симеона искали его 2 года и не могли найти, так как Бог скрывал его. Много плакали они о своем сыне и так сильно скорбели, что отец его от печали умер. Симеон же, обретший себе отца в Боге, ему предал всего себя от юности. Пребывая в лавре, блаженный Симеон пошел однажды к колодезю, чтобы почерпнуть воды. Взял веревку, отчерпала, очень жесткую, сплетенную из пальмовых ветвей, он обвил ею себя по голому телу, начиная от бедра до шеи, так крепко, что веревка врезалась в тело. Прошло 10 дней, и тело его загноилось от ран, а в ранах этих кипело множество червей. Братья стали жаловаться игумену: «Откуда привел ты к нам человека сего? Невозможно его терпеть, смрад от него исходит. Никто не может стоять рядом с ним. Когда он ходит, черви падают с него. Постель его также полна червями». Удивился игумен, услыхав об этом. Но, убедившись, что все ему сказанное справедливо, спросил Симеона: «Скажи мне, чадо, почему от тебя исходит такой смрад?» Но Симеон потупив свои взоры, стоял пред игуменом молча. Игумен разгневался и повелел силой стащить с Семена верхнюю одежду. Тогда увидели, что бывшая на нем волосиница вся в крови, а в тело врезалась глубоко, до самых костей, веревка. И игумен, и все с ним бывшие пришли в ужас. С великим трудом едва могли снять с Семена эту веревку, так как вместе с нею отрывалось и изгнившее тело. Семен же, терпеливо перенося эти страдания, говорил: «Отпустите меня, как пса смердящего! Я заслужил эти страдания за грехи мои!» «Тебе только еще 18 лет», — сказал ему игумен. «Какие же твои грехи?» «Отче», — отвечал Семен, — «пророкам сказано, в беззаконии зачат есть, и во грехах роди мя, мать моя». Смотри Псалом 50, стих 7. Услышав такой ответ, игумен изумился рассудительности Симеона и удивлялся, что такой простой юноша мог так глубоко проникнуться страхом Божиим. Он стал, однако, убеждать его, чтобы он не делал себе таких мучений. «Нет никакой пользы, — говорил он, — начинай то, что выше сил. Довольно для ученика, если он будет таким, каков его учитель». Сравни Евангелие от Матфея, глава 10, стих 24. Много времени прошло, пока зажили раны Симеона. Но когда Симеон выздоровел, игумены братья снова заметили, что он, подобно прежнему, изнуряет свое тело. Тогда, боясь, как бы другие более немощные не стали подражать ему и не сделались сами виновниками своей смерти, игумен велел Симеону уйти из монастыря. Оставив монастырь, Симеон долго странствовал по пустыне и по горам, пока, наконец, не обрел безводный колодец, в коем обитали гады. Спустившись в сей колодец, Симеон стал там молиться Богу. Спустя некоторое время после сего игумен увидел ночью видение, будто множество народа с оружием и свечами в руках окружили монастырь и восклицали: «Где Симеон, раб Божий? Покажите нам того, кто так благоприятен Богу и ангелам. Если же не покажете нам его, то сожжем вас и весь ваш монастырь. Симеон выше вас всех, и много чудес через него Бог сотворит на земле». Воспрянув от сна, игумен возвестил о своем страшном видении братьев и поведал им, какой ужас претерпел он из-за Симеона. Повсюду разослал он искать Симеона и даже сам отправился на поиски. Взяв с собой некоторых из братьев, игумен ходил по пустыне, по пещерам, разыскивая подвижника. Вскоре он встретил пастухов, пасущих стада овец, и, спросив их, узнал, что Семен находится в пустом колодце. Поспешив к сему колодцу, игумен стал звать Семена: «Здесь ли ты, раб Божий?» «Оставьте меня, святые отцы», — отвечал Семен, «только на малое время, пока не предал я дух свой. Изнемогла душа моя, ибо прогневал я Господа». Но иноки насильно извлекли его из колодца и привели его в монастырь. Прожив здесь немного времени, блаженный Симеон тайно ушел из монастыря и стал опять скитаться в горах и пустыне. Водимый Духом Божиим, он пришел на гору, находившуюся близ селения Таланисы, и, найдя здесь высеченную в скале небольшую келью, затворился в ней. В этой келье пробыл он 3 года. Здесь он привел себя на память, как Моисей и Илия постились 40 дней, и пожелал испытать и себя таким же постом. В это время пришел в Таланису епископ той страны по имени Вас, обходивший церкви по городам и селениям. Услыхав о блаженном Симеоне, епископ пришел к нему. Симеон стал умолять его, чтобы тот запер двери его кельи на 40 дней, не давая ему никакой пищи. Но епископ не соглашался. «Не подобает, — говорил он, — человеку убивать себя безмерным постом, ибо сие скорее грех, чем добродетель. Тогда поставь мне, отче, — ответил ему преподобный, — только хлеб и воду, чтобы, если окажется необходимым, я мог немного подкрепить свое тело пищей». Вас так и поступил. Поставив в келью хлеб и воду. Он загородил двери камнями и отправился в путь свой. Как только прошло 40 дней, он пришел опять к преподобному и, раскидав камни, отворил дверь и вошел в келью. Здесь он увидел, что преподобный, как мертвый, лежит на земле, а хлеб и вода нетронутыми стоят там же, где были поставлены. Великий постник даже и не прикоснулся к ним. Взяв губку, вас омыл и прохладил уста преподобного, и как только тот немного пришел в себя, причастил его божественных тайн. После сего Симеон подкрепил себя, приняв легкую пищу. О таком великом воздержании Симеона епископ поведал на пользу многим братьям. Преподобный же с этого времени стал также поститься каждый год во всю святую Четыридесятницу, ничего не пил и не вкушал, и проводил время в непрестанной молитве, 20 дней стоя на ногах, а 20 сидя от великого утомления. Пробыв 3 года в своей тесной каменной келье, Симеон взошел на самую вершину горы, и чтобы не сходить отсюда, он взял железную цепь длиною в 20 локтей и одним концом ею оковал себе ногу, а другой конец приковал к горе. В таком положении преподобный все время обращал свои взоры на небо, умом своим возносясь к тому, кто превыше небес. Услышал о подвижнике и сам архипастырь Антиохийской церкви, блаженный Милетий, и пришел посетить его. Увидев же, что Симеон прикован к горе, сказал: «Человек может и без оков владеть собою, можно и не железом, а только разумом и волею привязать себя к одному месту». Преподобный, услыхав сие, поспешил воспользоваться преподанным наставлением и, желая быть добровольным узником Христовым, снял с себя оковы и, одною волею связав себя, помышления не излагая и всякого возношения, взымающееся на разум Божий и пленяя всяк разум в послушание Христова. Смотри 2 послание Коринфянам, глава 10, стих 5. Слава святому подвижнике распространилась повсюду, и стали приходить к нему все, не только жившие окрест, но и из дальних стран, такие, коим для сего приходилось совершать продолжительный путь. Одни из них приводили к нему своих больных, другие просили исцеления больным, лежащим дома. Иные сами были одержимыми бедами и скорбями, иные терпели мучения от бесов. И никто из приходящих к преподобному не возвращался без утешения, но каждый получал просимое. Кто исцеление, кто утешение, иной полезное наставление, другую иную какую-либо помощь. Все возвращались в дома свои с радостью, славя Бога. Преподобный же, если кто получал по его молитвам исцеление, всегда говорил: «Прославляй Господа, даровавшего тебе исцеление, и отнюдь не дерзай говорить, что тебя исцелил Симеон, чтобы не случилось с тобой большее бедствие». Как реки стекались к Симеону различные народы и племена. Приходили к нему из Аравии, Персии, из Армении и Иверии, из Италии, Испании и Британии. Так прославил Бог прославлявшего его. Когда же собралось к Симеону такое множество народу, и все старались прикоснуться к нему, принимая от него благословение, блаженный стал тяготиться таким почитанием и беспокойством. И изобрел он небывалые способы избавиться от суеты людской. Для того, чтобы приходящие не могли касаться его, умыслил он построить столб и стоять на нем. Поставив такой столб, он устроил на нем тесное жилье в 2 локтя и стал здесь проводить жизнь свою в посте и молитвах. И был он первый столбник. Столб имел высоту 6 локтей, и святый Симеон простоял на нем несколько лет. После высота столпа доведена была до 20 локтей, а затем и до 36. Так преподобный столпами различной высоты, как лествицами,

И сарацин, приняв от него благословение, отошел во свояси. Прошло много лет, и мать преподобного Марфа, узнав о сыне, пришла повидаться с ним и, остановившись у входа в ограду, сильно плакала. Но Симеон не пожелал видеться с нею и послал к ней сказать: «Не тревожь теперь меня, мать моя, если заслужим, на том свете увидимся». Она же еще сильнее возжелала видеть его и снова послал к ней блаженный, умоляя ее немного подождать по умолчанию. Она легла перед дверью ограды и здесь предала дух свой Господу. Святой Симеон узнал тотчас же о ее кончине и велел принести тело ее к столпу. Увидев мать, он со слезами стал молиться о ней. Во время его молитвы в теле святой Марфы заметны были движения, а на лице появилась улыбка. Все, видевшие сие, удивлялись, славя Бога. Ее похоронили у столпа, и святый поминал свою мать на молитве всякий день дважды. Вскоре затем опять переменили святому столб и устроили ему новый в 40 локтей. На сём столпе преподобный стоял до самой своей блаженной кончины. Поблизости от места, на котором проводил дивное житие свое преподобный, не было воды, ее приносили издалека, отчего сильно страдали приходящие к преподобному и их животные. Преподобный, видя сие страдания от недостатка воды, помолился прилежному Богу, чтобы он послал воду, как и некогда жаждущему Израилю в пустыне. Смотри книгу чисел, глава 20, стих 2 по 10. И вот около 10 часа дня внезапно потряслась земля и расселась по восточную сторону ограды, где открылась как бы пещера, в кою сверх всякого ожидания оказалось много воды. Святый повелел еще раз копать то место на 7 локтей кругом, и вода потекла оттуда в изобилии. Одна женщина, почувствовав ночью жажду, проглотила вместе с водою маленькую змейку. Змейка эта стала расти в чреве женщины и сделалась большой. Женщина с виду стала зеленая, как трава, и многие врачи лечили ее, но не могли исцелить. Привели ее к святому Симеону. Блаженный сказал: «Напойте ее здешнюю водою». Когда женщина стала пить, из нее вышла большая змея. Приползши же к столбу, змея распалась тотчас на части. Некоторые люди, издалека шедшие к преподобному, спасаясь от зноя, остановились под деревом, чтобы немного отдохнуть. Сидя там в тени, увидели они шедшую мимо беременную леницу и закричали ей: «Молитвами святого Симеона заклинаем тебя, постой немного». И совершилось дивное чудо, а леница остановилась. Так даже звери именем святого становились кроткими и послушными. Схватив оленицу, путники убили ее, сняли с нее кожу и приготовили себе кушанье из ее мяса. Но только лишь стали есть, внезапно пораженные гневом Божиим, потеряли голос человеческий и начали кричать, как олени. Бегом прибежали они к святому Симеону, неся с собою кожу оленицы, как обличение греха своего. Пробыли они у столпа 2 года и едва могли исцелиться и заговорить по-человечески. А кожу оленицы повесили на столпе во свидетельство о случившемся. На той самой галерее, где подвязался святый Симеон, невдалеке от столпа поселился страшный змей, из-за которого даже трава не росла на месте том. Однажды в правый глаз змея вонзился сук величиной около локтя и причинял змею сильную боль. Тогда змей приполз к столпу преподобного и, лежа пред дверьми ограды, весь перегибался, как бы выказывая смирение и прося милости у святого Симеона. И когда святый воззрел на него, тотчас сук выпал из глаза. И пробыл змей там 3 дня, лежа пред дверьми, как овца. Все безбоязненно приходили и уходили, без всякого вреда от него. Когда же глаз совершенно исцелился, змей ушел в свое логовище. И все смотрели и удивлялись чуду тому предивному. В стране той жил парт, зверь большой и весьма страшный, пожирающий и людей, и скот. Никто не осмеливался проходить мимо того места, где поселился зверь, и много бед творил он по окрестностям. О нем возвестили преподобному. Он повелел взять земле от ограды своей и воды оттуда же, и обошедши вокруг того места, где был зверь, издалека посыпать и покоропить. И сделали так, как повелел святые. Спустя немного времени, видя, что зверь нигде не появляется, пошли поискать и нашли его мертвым, лежащим на той самой земле, которая была взята от ограды преподобного. И все прославили Бога. Вскоре и другой зверь, лютея первым, явился в той стране, зверь словесный. Это был разбойник из Антиохии именем Иоаннафан. Много народу он убивал на дорогах и в домах, воровские, неожиданно нападая на население и пригороды. Никто не мог его изловить, хотя и многие подстерегали его на дороге. Он был весьма силен и храбр, так что никому не под силу было устоять против него. Когда же заволновалась Антиохия, и посланы были воины взять его, разбойник, не имея возможности скрыться от многочисленной погони, прибежал в ограду преподобного Симеона, ухватившись за столб, как блудница за Христовы ноги. Смотри Евангелие от Луки, глава 7, стих 37-38. Он горько плакал и воззвал к нему с высоты столпа святые. «Кто ты, откуда и зачем пришел сюда?» Тот отвечал: «Я Иоаннафан, разбойник, сотворивший много всякого зла, и пришел сюда каяться во грехах моих». Когда он говорил сие, прибежали воины из Антиохии и стали кричать преподобному: «Дай нам, отче, врага нашего, разбойника, ибо уже и звери приготовлены в городе, чтобы растерзать его». Но блаженный Симеон сказал им: «Детки мои, не я его сюда привел, а Бог, желающий его покаяния, направил его ко мне. Если можете войти внутрь, берите его, я же не могу его к вам вывести, ибо боюсь того, кто послал его ко мне». Услышав сие и не смея не только войти в ограду, но даже хоть слово вымолвить против святого, воины со страхом возвратились и рассказали обо всем в Антиохии. Разбойник же пробыл 7 дней при столпе и плакал плачем великим, припадая с молитвою к Богу и исповедуя грехи свои. Все бывшие там, видя его покаяние и плач, сами умилились. По прошествии же 7 дней разбойник воззвал к святому: «Отче, не повелишь ли мне отойти? Не опять ли на злые твои дела возвращаешься?» — сказал ему святой отец. «Нет, отче», — отвечал тот, — «время мое приспело». И так, беседуя с ним, предал дух свой Богу. Когда же ученики святого Симеона хотели тела разбойника предать погребению при ограде, пришли из Антиохии воинские начальники и начали кричать: «Дай нам, отче, врага нашего, из-за которого весь народ пришел в смятение». Но преподобный отвечал: «Тот, кто его ко мне привел, со множеством воинов небесных, пришел и взял его, очищенного покаянием, к себе. И так не докучайте мне». Увидев приставившегося разбойника, начальники пришли в ужас и восхвалили Бога, не хотящего смерти грешника. Возвратившись в город, они возвестили о том, что слышали от преподобного и что видели. Стоя на столпе, как свеча на свечнике, преподобный отец наш Симеон явился светом для мира, просвещая народы, пребывавшие во тьме идолослужения, и наставляя их к свету познания истинного Бога. Слава дивной благодати Божией, действовавшей в нем! Стоя на одном месте, подвижник привел к вере столь многих, как если бы проходил всю вселенную, чая проповедуя. Ибо как солнце испускало лучи добродетельного жития своего и сладкоглаголевого учения и просвещало окрестные страны. При его столпе можно было видеть персов, не армян, принимавших святое крещение. Измаилитяне же приходили толпами по 200, по 300, а иногда и по 1000 человек. С криком отвергались они от заблуждения отцов своих и, принося к столпу идолов, коих они с древних лет почитали и коим поклонялись, сокрушали их при столпе и попирали ногами. И, приняв закон истинной веры от медоточивого языка преподобного, исподобившись причащения божественных тайн, возвращались с радостью великой, просвещенной светом святого Евангелия. Один сарацинский военачальник, коего сродник был расслаблен, молил святого подать этому больному исцеление. Святый повелел принести его к столпу и спросил: «Отрицаешься ли злочестие отцов твоих?» Он сказал: «Отрицаюсь». И опять спросил святый: «Веруешь ли в Отца и Сына и Святого Духа?» Расслабленный исповедовал, что верует, без всяких сомнений. Тогда святый сказал: «Восстань». И тотчас юноша встал, здоровый, как будто не имел никакой болезни. А чтобы яснее показать его выздоровление, блаженный повелел юноше тому взять на плечи к себе самого начальника, тучного телом, и нести его в лагерь, что тот и сделал, вскинув его на плечи, как сноп. Видя сие, все воздали хвалу Богу, творящему дивные чудеса через святого своего. Имел преподобный дар пророчества, ибо предсказал за 2 года засуху и голод и моровое поветрие, а также сказал, что через 30 дней налетит саранча, и все сие сбылось. Однажды в видении видел он 2 жезла, спускающихся с неба, причем один из них упал на восток, другой же на запад. Об этом видении рассказал преподобный находившимся при нем и пророчествовал, что персы и скифы восстанут на греческую и римскую область. И многими слезами и непрестанную молитву преподобный умилостивлял Бога, чтобы отвратил он свой гнев праведный и не попустил казни той на христиан, и умолил Бога о сем. Ибо все персидское войско, уже готовое на брань, по Божию изволению, замедлило выступить в поход. И так как у персов начались междоусобные распри, то они отказались от своего намерения. Однажды преподобному сделалось известно, что император Феодосий-младший возвратил иудеям молитвенный дом, который был отдан христианам. Тотчас послал он письмо к царю и, не стесняясь лицом царским, грозил ему гневом Божиим. Прочитав письмо, царю боялся. Опять повелел христианам принять молитвенный дом, градоначальника, советовавшего возвратить церковь иудеям, низложил с градоначальства и послал от себя моление к преподобному, прося, чтобы он простил и сотворил о нем молитву к Богу. Супругу того же царя, царицу Евдокию, по смерти мужа своего, впадшую в евтихианскую ересь, преподобный увещал своими письмами и в течение 4 месяцев снова обратил ее к благочестию. По обращении своем, прожившей еще 4 года, в покаянии она сподобилась блаженной кончине в Иерусалиме и была погребена в церкви святого первомученика Стефана, ею уже созданной. Принявший после Феодосия-младшего царство Маркиан часто посещал тайно преподобного и получал от него многую пользу. Царица Персидская, наслышавшись о чудесах и святости преподобного Симеона, послала к нему просить благословения и получила от него благословенный елей, который почитала за великий дар и хранила с честью. Царица Измаильтян, будучи неплодную, послала к преподобному, прося помолиться за нее, и надеясь, что по его святым молитвам она станет матерью. Так и случилось, ибо вскоре разрешилось неплодство ее, и она родила сына. Взявши младенца, царица отправилась в путь к преподобному, но, услыша, что женщинам нельзя видеть преподобного, ибо он даже и мать свою не допустил прийти к нему, послала сына на руках рабов своих, приказав сказать: «Вот, отче, плод святых твоих молитв, благослови же сего младенца». Что сказать о непостижимых подвигах преподобного? Выразить их невозможно, ибо они превосходят силы человеческие. «Я, — говорит блаженный Феодорит, — прежде всего удивляюсь его терпению. Ночью и днем стоит он так, что всем его видно. Случилось раз, что дверцы и немалая часть верхней стены развалились от ветхости, и доколе стена и дверцы не были сделаны вновь, святый был зрим всеми немалое время. Тогда увидели новое и удивительное зрелище. Иногда он стоял подолгу неподвижный, иногда же приносил молитвы Богу, творя частые поклоны. Некто из стоявших при столпе рассказывал, что он хотел сосчитать поклоны, которые полагал подвижник, не переставая, и, насчитав 1244, выбился из сил, и, будучи не в состоянии смотреть на высоту столбную, перестал считать. Святый, однако, не изнемог от поклонов, но, принимая однажды в неделю пищу, и то весьма малую и легкую, сделался легким и способным к частым поклонам. От долгого же стояния открылась у него и на другой ноге язва, не заживавшая, и много крови истекло из нее. Но и сие страдание не могло отвлечь его от богомыслия. Все доблестно претерпел добровольный мученик, но принужден был показать свою язву. Один священник из Аравии, человек добрый и богодухновенный, пришел к нему и стал говорить: «Спрашиваю тебя во имя самой истины, привлекшей к себе род человеческий, скажи мне, человек ты или существо бестелесное?» «Зачем ты об этом спрашиваешь меня?» — сказал ему преподобный. «Слышал я о тебе, — отвечал священник, — что ты не ешь, не пьешь, не спишь, но сие не свойственно человеку, и не может жить человек без пищи, питья и сна». И повелел преподобный священнику взойти к себе на столб и допустил видеть и осязать язву, покрытую гноем и червями. Священник, увидев язву и услыхав о преподобном, что он вкушает пищу только однажды в неделю, удивился терпению и подвигу святого. При таких подвигах, творя столько чудес и проводя столь добродетельное житие, преподобный был кроток и смирен, как будто был ниже и непотребнее всех людей. Для всех лицо его было одинаково светло, и слово любовно, как для вельможи, так и для раба, как для богатого, так и для убогого, и для самого последнего изверга, ибо не было у него лицеприятия, и все не могли насытиться и созерцанием святолепного лица его, и сладкоглаголевой беседой его, ибо уста его были исполнены благодати Святаго Духа. Имея дар премудрости, всякий день напоял он сердца слушавших рекой учения, и многие, наставляемые его учением, оставляли все земное и, как птицы, возносились в горе, одни уходя в монастыри, другие в пустыне, а иные оставаясь жить при нем. Повседневный устав жития преподобного был таков. Всю ночь и день до 9 часа стоял он на молитве, после же 9 часа говорил поучение собравшимся у столпа. Затем выслушивал нужды и прошения всякого пришедшего к нему и исцелял болящих. Потом укрощал свары и споры людские и восставлял мир. Наконец, по заходе солнца, опять обращался к молитве. Неся такие труды, не переставал он заботиться о мире церковном, разоряя языческое безбожие, опровергая иудейские хулы, искореняя еретические учения. Царей же и князей, и всякие власти своими мудрыми полезными письмами направлял к страху Божьему, к милосердию и любви, и возбуждал к охранению Церкви Божией, и много поучал всех душеполезному. Так, проводя дивное житие, которое казалось невыносимым для естества человеческого, приблизился он уже к кончине своей, имея отроду более 100 лет. На столпе стоял он, как пишут люди, вполне достойные веры, 80 лет. Он вполне усовершенствовался добродетелем. Это был земной ангел и небесный человек. О блаженной кончине преподобного так повествует ученик его Антоний. «В один день, — говорит он, — именно в пятницу, после 9 часа, когда мы ожидали от него обычного поучения и благословения, не презрел он на нас со столпа. Также и в субботу, и в день воскресный, не преподал нам по обычаю свое отеческое слово, и устрашился я. И вшел на столб, и вижу, стоит преподобный с головою поникшую долу, как на молитве, а руки сложены на груди. Думая, что он творит молитву, стоял я молча, а затем, вставший пред ним, сказал: «Отче, благослови нас, ибо народ вот уже 3 дня и 3 ночи окружает столб, ожидая от тебя благословения». Он же не ответил мне. И опять говорил я ему: «Зачем, отче, не отвечаешь сыну твоему, сущему в печали? Уже ли чем-нибудь оскорбил я тебя? Простри же мне руку твою, чтобы мог я облобызать ее». Но ответа не было. Простоявший пред ним с полчаса, усомнился я и подумал, не отошел ли он уже ко Господу. Преклонил я ухо к нему, и не слышно было дыхания, только сильное благоухание, как бы от различных благовонных ароматов, исходило от тела его. Тогда, уразумев, что почил он о Господе, я воскорбел и плакал горько. И, приступив к нему, я положил и опрятал мощи его, и целовал очи его, бороду, уста и руки, говоря: «На кого оставляешь меня, отче? Где услышу сладкие поучения твои? Где насыщуся ангельской беседой твоей? Или какой дам ответ о тебе народу, ожидающему твоего благословения? Что скажу больным, кои придут сюда, прося исцеления? И кто увидит столб твой незанятым, не имеющим на себе тебя светильником, не восплачется? И когда многие издалека придут сюда, ища тебя, и не найдут, не возрыдают ли они? Горе мне, ныне тебя вижу, а завтра пойду ли направо или налево, не обрящу тебя». Плача так над ним в горести душевной, я воздремал. И вот явился преподобный, как солнце, говоря: «Не оставлю я столпа, ни места, ни горы сей благословенной. Сойди и подай благословение народу, ибо я уже почил. Так восхотел Господь. И не рассказывай им, чтобы не было молвы, но пошли скорее весть обо мне в Антиохию. Тебе же подобает послужить на сём месте, и воздаст тебе Господь по труду твоему». И пробудился я от сна, и в трепете сказал: «Не забывай меня, отче, во святом твоем покое». И пал на ноги его, и лобызал святые стопы его, и, взяв его руку, положил на очи свои, говоря: «Благослови меня, отче». И опять горько плакал. Затем, восстав, отер я слезы, чтобы не узнал кто-нибудь о случившемся, сошел и тайно послал верного брата в Антиохию к патриарху Мартирию с вестью о представлении преподобного. И скоро прибыл патриарх с 3 епископами, а также и градоначальник с своими войсками и множество народа не только из Антиохии, но и из всех окрестных городов и селений, и из монастырей иноков со свящами и кадилами, и многое множество сарацин вскоре стеклись, как реки, ибо весть о смерти преподобного прошла повсюду, как ветром несомая. И взошел патриарх с епископами на столб, и, взявши честные мощи, снесли вниз и положили при столпе. И плакал весь народ. Даже птицы во множестве на виду у всех с криком летали вокруг столпа, как бы плача о кончине такого светильника миру. Всенародный плач слышен был на 7 стадий. И окрестные горы, поля и деревья, казалось, будто сетовали и плакали вместе с людьми, ибо всюду воздух был примрачен и носились темные облака. Я же видел явившегося при святых мощах ангела, и было лицо его как молния, а одежда как снег. И с ним 7 старцев беседующих. Слышал и голос их, но что говорилось, не уразумел, ибо страх и ужас объял меня. В тот день, когда представился преподобный Симеон, ученик его и подражатель святого его жития, преподобный Даниил, незадолго до того времени, когда он при устье Черного моря, близ Царьграда, намеревался также зайти на столб, видел с той стороны, где был столб преподобного Симеона, множество воинств небесных, восходящих от земли на небо, и посреди них возносящуюся радостную душу святого Симеона. И не только преподобный Даниил, но и блаженный Авксентий, из пустыни вызванный на Халкидонский собор, видел тоже, находясь тогда в Вифании. Когда же возложены были честные мощи святого Симеона на приготовленные носилки, Патриарх простер руку, желая взять на благословенную память немного волос от бороды святого, и тотчас выслухала рука его, и только после усердной молитвы всех о нем Богу и угоднику Божию рука патриарха сделалась здоровой. Взяв честные мощи святого Симеона, с пением псалмов понесли их в Антиохию, и вышел весь город навстречу. Был же там человек немой и глухой, около 40 лет. Как только он увидел святое тело преподобного, тотчас же разрешились узы слуха и языка его, и он, пав пред святыми мощами, воскликнул: «На благо пришел ты, раб Божий, ибо вот пришествие твое исцелило меня». Жители Антиохии, приняв тело святого, дрожайшее золото и серебра, понесли его в великую патриаршую церковь, и много чудес исцеления было при гробе его. Через несколько лет была создана церковь во имя преподобного Симеона Столпника, и туда перенесли святые мощи его. Представился преподобный в царствование Льва Великого, 4-й год сего царствования. Это был 460-й год по Рождестве Христове. Царь Лев послал к антиохийцам, прося, чтобы они отдали мощи преподобного для перенесения в Царьград, но они, не желая лишиться такого заступника, сказали посланникам царевым: «Так как град наш стен каменных не имеет, ибо они пали, частью разоренной царским гневом, частью уже сокрушенной великим землетрясением, то для того-то и внесли мы святое тело Симеонова, чтобы было оно нам стеною и защитою». На месте же том, где был столб преподобного Симеона, создана была во имя его прекрасная крестообразная церковь и устроен большой монастырь. И исполнил преподобное обещание свое, которое изрек Антонию ученику в видении, именно, что он не оставит своего места, ибо чудеса исцеления больных там не оскудевали. И в день памяти его всякий год являлась великая звезда над столпом и озаряла всю страну. О явлении звезды той свидетельствуют многие писатели исторические, особенно же Евагрий Схоластик, видевший ее своими очами. Тот же Евагрий пишет, что это святое место было недоступно для женщин и всячески оберегали, чтобы не дерзала нога женская коснуться порога, войдя за который даже матери преподобного не было дозволено. Рассказывают, что одна женщина оделась по-мужски, чтобы неузнанную войти в церковь святого Симеона, и когда коснулась порога церковного, тотчас упала навзничь мертвая. Если же туда и приходили женщины, как пишет Никифор, то они все-таки не осмеливались приближаться к ограде, а стояли поодаль и творили молитвы свои, взирая на столб. И все приходившие с верою не лишались благодати преподобного, но получали помощь и различные исцеления, и возвращались с радостью, благодаря Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, Ему же честь и слава и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слово из Луга о Мине Диаконе, который ушел в мир, сложив в себя иноческий образ, и снова через святого Симеона облегся в него и спасся. Поведал нам Георгий Раивский об одном брате, бывшем там диаконе по имени Мине. Он вышел из монастыря, и что с ним приключилось, не знаю, но только он оставил чин монашеский и стал простецом, мирянином. По прошествии же многих дней шел он в оград Божий Антиохию, и когда миновал Селевкию, увидал издалека монастырь преподобного Симеона Столпника и сказал про себя: «Пойду посмотрю великого Симеона, ибо никогда я его не видал». Когда он подходил к столпу и приблизился настолько, что увидал его святый, Симеон узнал от Бога, что Мина был монахом и проходил диаконскую службу, и, позвав служащего ему, сказал: «Принеси мне ножницы сюда». Служащий принес. Симеон сказал ему: «Благословен Господь, постриги сего», и указал на Мину своим перстом, а около столпа стояли многие. Мина, изумленный словами святого, и страхами великим объятый, нисколько не прикословил, уразумев, что Бог открыл старцу о нем. По пострижении же его сказал ему великий Симеон: «Сотвори молитву диакония». И когда он сотворил молитву, сказал ему святый: «Иди в Раифу, откуда ты вышел». Когда же тот стал говорить: «Не могу я стерпеть срама от отцов», сказал ему Симеон: «Имей мне веру, чадо. В том, что было сейчас, нет никакого срама, и отцы с миром примут тебя, и радость будет у них и веселье от твоего возвращения. И знай, что Бог покажет на тебе знамение, по коему узнаешь, что простил он тебе грех твой, ибо неизреченна его благодать». Когда пришел он в Раифу, отцы приняли его с распростертыми объятиями и оставили его в чине диаконском. В один же день, воскресный, когда нес он животворящую кровь великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, внезапно вытек у него глаз. Из сего знамения уразумели отцы, что простил Господь грех по слову святого Симеона. Чудо, совершенное святым Симеоном над пресвитером. Некий пресвитер сидел как-то в притворе церковном и читал Святое Евангелие. И вот злой дух пришел к нему в образе облака темного и мрачного, и как клобук обвил его голову, и показ для него свет, и разум у него отнялся, и расслабили все кости его, и не мог он говорить. Вошедшие нашли его лежащим замертво, и пробыл он в той болезни 9 лет, и не мог повернуться на другой бок, если кто-нибудь не помогал ему. Домашние его, слышу о святом Симеоне, пошли к святому, неся болящего на постели, и, не дошедши 3 поприщ до монастыря, остановились там на отдых. И святому Симеону, стоявшему на молитве, открыто было при свитере. Полночь призвал святый одного из учеников своих, сказал ему: «Возьми отсюда воды и ступай скорее. Ты найдешь одного пресвитера, носимого на постели. Покропи его водой сию и скажи ему: говорит тебе грешный Симеон, во имя Господа нашего Иисуса Христа встань и оставь постель твою и приходи ко мне на своих ногах». Ученик пошел и сделал по слову святого. И встал пресвитер совсем здоровый, и пришедший повергся пред святым. Святый сказал ему: «Встань, не бойся. Хотя и причинял тебе печаль дьявол 9 лет, но человеколюбие Божие не оставило тебя до конца погибнуть, за то, что ты без страха Божия и даже оскорбительно для святыни вел себя во святом алтаре и ранее открытий истины слушал клеветников, осуждающих тайно ближних своих, и без вины оскорблял тех, на кого клеветали, отлучая их от причастия святых тайн. И, творя сие, немало огорчал человеколюбца Бога, а дьявола очень радовал. Зато над тобою и получил силу дьявол. Но человеколюбие и милость Божия умножились над тобою. Тех, кого ты опечалил отлучением, найдешь ты сильно больными. Они молятся за тебя для того, чтобы ты, выздоровев, простил их. И как сотворил Бог милость тебе, так и ты сотвори милость им. И, взявши земли отсюда, посыпь на них». И пошел пресвитер с радостью, благодаря Бога, и сделал, как повелел ему святый. И тотчас исцелились и те, славя Бога. Тропарь преподобному, глаз первый. Терпение столпа был еси, ревновавый про отцем преподобди Ио во страстях, Иосифу во искушениях, и бесплотных жительству, сейфти лиси, Симеоне, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кандак, глаз второй. Вышних ищай, вышним совокупляйся, и колесницу огненную столб соделывай. Тем собеседник ангелов был еси преподобнее, с ними Христу Бога моляйся непрестанно о всех нас. Память праведного Иисуса Навина. Иисус Навин был после Моисея вождем народа еврейского. Он со всем народом перешел по суху реку Иордан, подобно тому, как Моисей Черное море. Смотри книгу Иисуса Навина, глава 3, стих 14 по 17. Сравни Исход, глава 14. Он видел лицом к лицу воеводу небесной силы, архистратига Михаила. Смотри книгу Иисуса Навина, глава 5, стих с 13 по 15. И звуком труб разрушил стены города Иерихона. Смотри книгу Иисуса Навина, глава 6. Во время одного сражения с неприятелем он остановил солнце до тех пор, пока совершенно не разбил врагов своих. Книга Иисуса Навина, глава 10, стих с 12 по 14. Введя народ в землю обетованную, Иисус Навин разделил ее между евреями по жребиям и мирно скончался в 110 лет от роду. Воспоминания собора Пресвятой Богородицы, что в Миассинской обители. В то время как ереси иконоборцев при содействии царя Льва Исавра, который был сам первым иконоборцем, весьма усилилась на Востоке, чудотворная икона Пресвятой Девы Богородицы, находившаяся в Миассинской обители, была брошена в Азурово озеро. Где именно находилась Миассинская обитель, об этом сообщается в житии святого Акакия, епископа Мелитинского. В этом житии мы читаем следующее. В расстоянии 18 поприщ от армянского города Мелитины было одно местечко греческое по имени Миассины. Это была весьма красивая, ровная и широкая долина между двумя холмами, тянущимися по обеим сторонам на далекое пространство. Среди этой долины протекала по направлению к востоку быстрая и чистая река Азур, наполнявшая всю долину вокруг себя озерами. Здесь, на особенно красивом месте, стояло идолийское капище и сад из деревьев с прекрасными плодами. В этом саду приносились скверные идолийские жертвы. Святый епископ Акакий очистил это место от идольских скверн и соорудил здесь церковь во имя Пречистой Девы Богородицы. Осветив новопостроенную церковь, святый Акакий сделал то место, где прежде обитали бесы, жилищем святых ангелов. Там, где прежде приносились кровавые жертвы в честь дьявола, стала приноситься чистая бескровная жертва истинному Богу, и совершались чудеса от иконы Пречистой Богоматери. Ясно таким образом, что обитель по месту, названная Миассинскую, была устроена при упомянутой церкви Пресвятой Богородицы. Прошло много лет с тех пор, как образ Божией Матери был брошен иконоборцами в озеро. В царствование благоверного царя Михаила и матери его Феодоры икона поднялась наверх озера и была обретена верующими в первый день месяца сентября, нисколько не поврежденной от столь долгого пребывания в воде. Ради такого чудесного события в той обители совершалось ежегодно празднование в честь и прославление пренепорочной владычицы нашей, Пречистой Девы Богородицы. Тропарь Богородицы, глаз первый. Радуйся, обрадованная Богородица Дева, пристанище и предстательство рода человеческого, из Тебебу воплотися, Избавитель мира. Едина во еси Мать и Дева, преблагословенная и препрославленная. Моли Христа Бога, мир даровати всей вселенней. память святых 40 дев-постниц и Амуна, учителя их. Сии святые девы происходили из Адрианополя Македонского, и просвещенные диаконом Амуном уверовали во Христа. Вафт, правитель того города, потребовал их к себе на суд и предал их многим мучениям, чтобы принудить их поклониться идолам. Они помолились Богу, и вдруг идольский жрец, невидимой силой, поднят был на воздух и, пробыв долгое время, упал на землю и умер. После сего мучитель велел повесить святого Амуна и строгать его по ребрам. Затем на голову его надели раскаленный шлем. Но святый мученик был чудесно избавлен от него. Тогда послали святого Амуна со святыми девами в Ираклию к другому мучителю. По его приказанию дети из них были брошены в огонь. 8 были вместе со своим учителем усечены мечом. Некоторые скончались, пораженные мечом в уста и в сердце. 6 из них были заколоты ножом, а прочие 6 отошли ко Господу после того, как им вложили в уста раскаленное железо. Память святых мучеников, Каллисты и родных ее братьев, Евода и Ермогена. Сии святые мученики, получившие духовное возрождение в таинстве святого крещения, обвинены были пред языческим правителем в том, что они христиане. Видя, что они непоколебимы в исповедании Христа, правитель сей осудил их на усечение мечом, и они, совершив свой мученический подвиг, отошли ко Господу. Примечание. Примечание к слову в первый день индикта. Времена. Продолжительные периоды времени. Лето. Год. Краткие сроки. Всесожжение. Библейское название для особого рода жертвоприношений, тогда как от других жертв сожигались лишь одна часть, а остальное поступало в пользу священнослужителей или самих жертвователей, жертва, приносимая во всесожжение, сжигалась вся. Жертва всесожжения означала собою, что человек, ее приносящий, всего себя и душу и тело свое, приносит в жертву Богу и была прообразом жертвы Христовой. Сравни послание к евреям, глава 9, стих с 9 по 14. Осень была началом Нового года с древних времен. Основание для сего можно находить и в самой природе. С окончанием лета мгновенно оканчиваются жатвы и труды целого года. Исход, глава 23, стих 16. По собрании плодов, как по достижении цели природы и земледелия, наступает новый кругооборот дел и новых надежд на будущее плодородие. О Ное, последнем патриархе допотопного мира, и всемерном потопе повествуется в книге Бытия, глава 5, стих с 29 по 32 и главы с 6 по 9. Святой апостол Петр в спасении людей от потопа в ковчеге Ноевом дает видеть указания на наше спасение через крещение во Христа. Первое послание Петра, Глава 3, стих с 19 по 22. Арарат, высочайшие горы Армении, поднимающиеся на границе России, Турции и Персии, с двумя вершинами, Большой Арарат, который у персов называется гора Ноя, и Малый Арарат. Скрижали каменные доски, на коих самим Богом начертаны были 10 заповедей. Скиния, куща, палатка – это походный храм иудейский. Он был построен по образцу, показанному Богом Моисею на горе Синае. Смотри книга Исход, глава 25, стих 8, 9, 40. И назывался Скинией собрания, потому что сюда собирался народ для богослужения. И Скиния откровений или свидетельства, потому что здесь Бог открывал людям себя и свою волю. Святое святых. Третья, внутренняя часть Скинии. Здесь находился ковчег завета, в коем хранились скрижали закона, золотой сосуд с тамносманной и жезл Аарона. Сюда входил только первосвященник в день очищения, совершаемого однажды в год с кровью жертвенного животного, и кропил этой кровью над ковчегом завета для очищения грехов народа. Смотри книгу Левит, глава 16, стих с 29 по 34. Смысл и значение сего священнодействия раскрыто апостолом Павлом в послании к евреям, глава 9, стих с 3 по 7, с 8 по 15, с 24 по 28 и глава 10. Жертва всесожжения совершалась в 10-й день, который назывался Днем Очищения или Умилостивления. В этот день первосвященник поставлял пред скинией двух козлов, и по жребию одного из них заколал и приносил в жертву за грехи всего народа, а над другим исповедовал грехи народа и повелевал изгнать его в пустыню. Смотри книга Левит, глава 23, стих с 26 по 32. Сравни послание к евреям, глава 11, стих с 11 по 14. Год у евреев состоял из 12 лунных месяцев. Месяц Авив или Ниссан. Неемия, глава 2, стих 1, Есфирь, глава 3, стих 7, соответствующий нашему марту, был началом священного года. Смотри книга Исход, глава 12, стих 2, и глава 13, стих 4. А месяц Тисри, по счету 7, соответствующий нашему сентябрю, считался первым месяцем гражданского года. Он весь был праздничный. Первый день, начало нового года, назывался праздником труб. Исход, глава 23, стих 24. Десятый день. День очищения. Смотри выше примечание 1 и страница 4, примечание 7. Пятнадцатый день. Праздники кущи, установленные в воспоминании покровительства Божие во время странствования евреев по пустыне, когда они жили в шатрах или палатках. Левит, глава 23, стих 33-34. Числа, глава 29, стихи с 12 по 39. В этом же месяце начиналось празднование каждого седьмого или субботнего года и 50-го или юбилейного года. Левит, глава 25, стих 9. Поэтому седьмой месяц и назван субботою суббот, то есть праздником праздников. 7 с латинского означает седьмой. Октавию, римскому кесарю или императору, скончался в 14 году по Рождестве Христове. Когда он сделался единым властителем всей Римской империи, Сенат поднес титул Августа. Слово это значит «величество», «великий», «досточтимый», «священный». Этот титул усвояем был потом и прочим императором римским. С 42 по 31 год до Рождества Христова римским миром правили три полководца – Октавий, Антоний и Липид, называвшиеся триумвирами. Они разделили между собой верховную власть и римские провинции. Октавию достался Запад, Антонию – Восток, а Липиду – Африка. Липид, однако, вскоре был устранен от участия в делах государственных, а затем возгорелась борьба из-за власти между Октавием и Антонием. Последний находился в полном подчинении у царицы египетской Клеопатры, прельстившей его своей необыкновенной красотой, и проводил время в празднествах и удовольствиях. Этим воспользовался Октавий и объявил Антонию Клеопатре войну. В морской битве при Акниуме в 31 году до Рождества Христова Клеопатра обратилась в бегство и окончила свою жизнь самоубийством. Так же поступила Антония, лишившаяся господства над миром. Египет был обращен в римскую провинцию, и Октавий сделался единодержавным правителем. Индиктион или индикт – слово римское и означает объявление, назначение, налог. Индиктом называлось первое число месяца сентября. Это название сохранилось доселе в наших церковных уставе и служит для обозначения начала церковного года. Христианский индикт состоит также из 15 лет. Небольшой город Назарет находился в северной части Палестины, которая называлась Галилеей. Население его было бедно и не пользовалось уважением в глазах других иудеев. Иоанн, глава 1, стих 46. Но здесь было отечество Иосифа, обручника Святой Девы. Здесь было Благовещение Богородицы. Здесь протекло детство и отрочество Иисуса Христа. Здесь он воспитывался, здесь пребывал и в начале своего открытого служения, отчего и назывался Назарянином. С этого времени Назарет, бывший дотоле неизвестным, сделался знаменитейшим местом во всей Галилее. Но в 1263 году он был обращен турками в совершенные развалины. Через несколько столетий он был построен вновь и долго был бедным селением. Ныне Назарет имеет около 6 тысяч жителей, состоит под особым покровительством христианских консулов и служит местом паломничества со всех концов христианского мира. Синагога. Значит, собрание по-славянски сонмище, место религиозных собраний у иудеев. По закону богослужение должно было совершаться в Скинии и потом в храме Иерусалимском. Но во время плена иудеев храм Иерусалимский был разрушен, и иудеи собирались для богослужения в частных домах. Эти частные собрания мало-помалу получили определенные места и времена, известные чины и порядок, и таким образом дали начало синагогам. Во время Иисуса Христа и апостолов синагоги распространены были всюду, где жили евреи, и в больших городах было по нескольку синагог. Собрания в синагогах происходили по субботам и по праздникам. В собраниях синагогальных читались обыкновенно определенные части из закона, то есть книг Моисеевых и пророков, то есть из пророческих книг Ветхого Завета. Причем эти чтения объяснялись, то есть произносились речи по поводу прочитанного и слышанного. Читать и объяснять имел право всякий, желавший того, с соизволения начальника синагоги, архисинагога и старца. Желавший читать вставал, когда заявлял свое намерение, и стоял, когда читал определенное место из священных книг. Когда Господь дал знак, что он хочет читать и говорить поучение, чтение из закона, как видно, было уже окончено, и предстояло чтение из книг пророческих. «Дух Господень на мне». Это место находится в 61 главе книги пророка Исаии, стих 1-2. От лица Мессии пророк изображает цель его пришествия в мир – устроить новый период жизни человечества, блаженное время для тех, кто верует и примет учение Иисуса Христа и будет в жизни исполнять великие заветы сего учения. «Лето Господне приятно» – так назывался у евреев юбилейный или 50-й год, смотри выше, который вследствие объявления всеобщей свободы был радостнейшим годом и взят пророком для изображения счастливого для искупления человечества времени Царства Христова. Мессия. Слово еврейское означает то же, что и греческое «Христос», то есть «помазанник», и происходит от помазания священным миром. Через это помазание лицам, избранным или призванным Богом к известному служению сообщались дары Святаго Духа. Помазанники назывались цари, пророки и первосвященники. Но в особенности это наименование принадлежит Иисусу Христу, потому что на Него излиты все дары Святаго Духа. Смотри книгу пророков Исаии, глава 11, стих 1-2. Ему в высшей степени принадлежит, смотри книгу пророка Исаии, глава 11, стих 1-2. Ему в высшей степени принадлежит святость первосвященника, который не причастен злу и имеет священство неприходящее. Смотри послание к евреям, глава 7-10. И видение пророка, просветившего мир высшим небесным учением. Смотри Евангелие Луки, глава 1, стих 79, глава 2, стих 32, Матфея, глава 4, стих 16, Иоанн, глава 1, стих 4-10, глава 8, стих 12, глава 9, стих 5, глава 12, стих 35-36-46. И власть и могущество царя, обладающего всеми силами неба и земли, и все направляющего к великим целям спасения человеческого. Смотри Евангелие Матфея, глава 28, стих 18, Лука, глава 1, стих 33, 1 Коринфянам, глава 15, стих 25-26. Первый Вселенский собор был создан святым Константином Великим, память коего 21 мая, в 325 году против пресвитера Ария и его сообщников, проповедовавших еретическое учение о том, что Иисус Христос не есть Бог. Собор, состоявший из 380 епископов, осудил арианскую ересь, утвердил догмат о единосущии Сына с Богом Отцом и составил первые 7 членов символа веры, который и поныне исповедует православная церковь. Никея – город в Малой Азии, в древности богатый и цветущий, теперь бедный и малонаселенный. Завоевав его вторично, в 1330 году турки разрушили лучшие здания, а церкви обратили в мечети. Максенций, римский император, 1036-1312 годы. Он преследовал христиан и отличался жестокостями. Выведенные из терпения римляне пригласили себе на помощь Константина, который под спасительным знамением креста одержал победу над войсками Максенция, погибшего в волнах Тибра. В 313 году императоры Константин и Ликиний, правившие восточной частью, издали указ, коим религия христианская была объявлена государственной, наравне с древней языческой. Но Ликиний вскоре, однако, начал преследовать христиан. Тогда Константин обратил свое оружие против Ликиния и окончательно победил его в сентябре 323 года, сделался единым властителем Римской империи. Это событие и было ближайшим поводом к установлению празднования в сентябре новолетия. Слово «благодать» весьма часто встречается в Священном Писании и употребляется в различных смыслах – благоволением, милосердие, любовь. Но в особенности означает спасительную силу Божию, которая, сообщаясь нам по заслугам Иисуса Христа, возрождает нас в жизнь духовную и совершает наше освящение и спасение. Она называется благодатью, потому что есть благой дар Отца Небесного. Смотри, например, послание к Ефесянам, глава 2, стих 8. Противоположность между ветхозаветным законом и благодатью раскрыта святым апостолом Павлом в послании к римлянам, галатам и евреям. Главное отличие – закон Моисеев предписывал заповеди неудобоисполнимые во всей их полноте и поражал преступника проклятием, не давая ему, однако же, достаточных сил для достижения законной праведности. Послание к Галатам, глава 3, стих 10. Христова благодать снимает с человека проклятие законное, оправдывает пред Богом, примирив с ним. Послание к Галатам, глава 3, стих 13, к Римлянам, глава 5, стих 9-10. Прощает, очищает грехи и дает силы исполнить новозаветный закон так, что он кажется игом благим и бременем легким. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. С Кинием, по объяснению Филарета, митрополита Московского, представляла церковь, постепенно устрояемую в роде человеческом вообще и в каждой душе верующей в особенности. Двор, открытый для всего народа, означал внешнюю церковь и всеобщее в ней призвание. А жертвенник и умывальница прообразовали христианские таинства крови и воды, которые входят в нее и запечатлевают союз с ней. Святилище, предоставленное священникам, представляло внутреннюю церковь, в которой Христос есть истинный свет, и хлеб животный, и алтарь, возносящий к Богу, возлагаемый на него верующими молитвы и благодарения. Святое святых, доступное только одному архиерею, означало самый престол и владычество Мессии Бога-человека, которого прообразовали здесь и скрижали законы и манны и жезла Аарона прозябшие, и которые служат для нас нашим искуплением, оправданием, очищением и освящением. В отношении к душе нашей, тремя частями своими, скиния означала три степени приближения нашего к Богу – внешнего очищения, внутреннего просвещения и таинственного соединения со Христом. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 17, сравни глава 6, стих 19. Апостол говорит, что христиане находятся в духовно-таинственном единении со всей ее Святой Троицей, так как Бог Отец, Владыка всех его созданий, послал в мир единородного Сына Своего, чтобы Он драгоценную кровь Свою искупил грешных людей от рабства дьяволу. А Дух Святый нам, домостроитель, приводит заблудших рабов в Дом Божий, сочетывает их со Христом и через благодатные свои дары, подаваемые в святых таинствах, душу каждую созидает в духовное жилище для служения Богу всеми силами души и тела. Псалом 15, стих 2. «Ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны, то есть ты, Господи, ни в чем не имеешь нужды. Если кто сделает доброе, сам получает от того пользу. Тебе же нет никакого приобретения». Послание к Римлянам, глава 10, стих 10. «Сердцем веруется к праведности». То есть, оправдание через Христа Спасителя достигается твердую сердечную верою в Него и всецелую преданностью и убеждению в Его снисшествии на землю для нашего спасения и в Его живоносном воскресении из гроба. Послание к Евреям, глава 11, стих 33-34. Увещевая к терпению и вере, апостол Павел объяснил, почему вера так необходима христианину. Она делает действительным то, что ожидается, и видимым невидимое. Она произвела великих праведников и действовала в них, делая их непобедимыми в опасностях и побуждая их к страданиям. В частности, слова «Заградишь уста львов» относятся к пророку Даниилу, смотри книгу его, глава 6. «Угасишь силу огненную к трем отрокам в пище Вавилонской», книга пророка Даниила, глава 3. «Избегошь острее меча к Давиду и пророку Илии, возмогошь от немощи к Иову и Иезекии», смотри 4 книга Царств, глава 20. Сион, гора, на которой построен Иерусалим. Псалом 11, стих 7. «Слова Божии чистые, от всякой примеси лжи и обмана, как чисто серебро, очищенное через огонь». Послание к Римлянам, глава 10, стих 10. «От христианина требуется для его спасения не только вера, но и ее выражение, которое в преизбытке веры является, исповедуется само собою». Изображение его воина Христова и его оружие. Смотри в послании апостола Павла к Ефесянам, глава 6, стих с 10 по 18. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Апостол отдает предпочтение любви как добродетели, совмещающие в себе и корень веры, и плоды упования, но вместе с тем, ставя рядом с нею веру и надежду, он показывает и их великое достоинство. 1 послание Иоанна, глава 3, стих 18. Апостол заповедует не притворную любовь, любовь на словах только, а чистую истинную, которая засвидетельствует самим делом. Книга «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», глава 25, стих 1-2. Слово «премудрость» по употреблению в Священном Писании имеет весьма обширное значение и иногда означает самого Христа, предвечного и правосущного Слова Божия. Смотри, например, книга «Притч», глава 8, стих с 1 по 22, 36, 1 послание Коринфянам, глава 1, стих 24, 30 и другие. Послание к римлянам, глава 7, стих 6. Ветхозаветный закон, как буква, без всякой внутренней силы, только связывал человека своими предписаниями, не давая силы для исполнения их. Теперь же, когда явился дух жизни, мы должны служить Богу сообразно этому новому духу жизни, служить свободно и радостно, с надеждой на помощь Божию. Книга Левит, глава 26, стих 3, 4, 6, 7, 11, 12. Эти слова Священного Писания читаются при богослужении в день индикта, а в одной из паримий, коих положено три. Первый из пророка Исаии, глава 61, с 1 по 9 стих. Пророчество об Иисусе Христе, как помазаннике, учителе, спасителе и восстановителе всех страждущих на земле, о распространении церкви ее среди народов, о блаженстве и славе, принадлежащих к ней. Это именно пророчество, как мы видели выше, было прочитано самим Спасителем в Назаретской синагоге. Вторая паримия из книги Левит, глава 26, стих с 3 по 12, 14 по 17, 19, 20, 22, 33, 40, 41. Содержит обетование Господа исполнителем заповедей Господних и угрозы нарушителям. Ревностное исполнение этих заповедей есть главное условие благоденствия на земле, коего мы обыкновенно желаем при наступлении новолетия себе и ближним. Третья паримия из книг «Премудрости Соломонова», глава 4, стих 7 по 25, имеет отношение к памяти преподобного Симеона Столпника, осуществившего в жизни свои уроки истинной мудрости и явившего торжество благочестия, прославленного в книге «Премудрости». В VIII веке святой Иоанн Дамаскин написано много песнопений на первый день сентября. «Благослови венец лета благости Твоей, Господи!» Выражение это заимствовано из Псалма 64, стих 12. Венец есть символ величия, счастья, и в этом месте Священного Писания означает еще особенное плодородие земли. Поэтому благословить венец лета благости Божией значит благословить наступающее время на особенное плодородие и благополучие, которое зависит от обилия плодов земных. Благослови, Господи, увенчай сие время Твоего благоволения особенным плодоношением земли. Примечание к житию Симеона Столпника. Каппадокия, область Малой Азии. Каппадокия была прежде самостоятельным государством. С 363 года по 370 годы Рождества Христова сначала находилась под властью персов, а затем македонян. Потом, до 16 года по Рождеству Христову, опять имела своих царей. В 17 год при императоре Тиверии соединена была с Понтом и Малой Арменией и обращена в римскую провинцию. В конце 11 века, 1074 год, Каппадокия подпала под власть турок и доселе принадлежит им. Во времена преподобного Симеона христианство здесь процветало. великий учитель церкви, святой Григорий Назианзин, друг его святой Василий Великий, брат святого Василия, святой Григорий Низкий, были родом кабатыкиане. Баня крещения, то есть над ним было совершено таинство святого крещения, которое в Священном Писании называется банью. Смотри послание к Титу, глава 3, стих 5, Ефесянам, глава 5, стих 26. Преподобный Симеон не был на самом деле пастырем овец словесных, то есть не имел священнического сана, и называется так потому, что самою жизнью своей и учением, беседами, направлял людей ко спасению. На Востоке скот до сих пор пасется круглый год и не выгоняется только в сильный снег и бурю, оставаясь тогда в особых загонах. Евангельские заповеди блаженства находятся у евангелистов. Матфея в главе 5 стих с 3 по 12 и Луки глава 6 стих с 20 по 23. Древние христиане во время молитвы падали лицом на землю, изображая собою крест, то есть простирая руки в стороны. Через это выражалась вера в распятого Господа и сознание человеческой греховности. Думая, что уже довольно копать, то есть, что он докопал до твердой материковой земли. Блаженный Феодорит, епископ Кирский, живший в одно время с преподобным Симеоном, сам посещал его во время пребывания его на столпе. Он пишет: «О деяниях его, хотя могу свидетельствовать всеми, но страшусь приступить к повествованию, чтобы не показались они потомкам баснословными и недостоверными, так как превышают человеческую природу». Игумен, с греческого «вождь», начальник монашеской обители. Лавра, с греческого «часть города, переулок», ряд келий, расположенных в ограде, вокруг жилища настоятеля, в виде переулка в городе. В первый и последний день недели начальники собирались вместе для богослужения. В остальные дни хранили безмолвие. Жизнь в лаврах была много труднее, чем в других обителях. С глубокой древности название лавра применяется к многолюдным и важным монастырям. Впервые появилось оно в Египте, а затем в Палестине. Веревка от черпала, то есть от ведра, которым доставали воду из колодца. Веревка из пальмовых ветвей, вроде нашей мочальной. Власеница, нижняя одежда, сплетенная из конского волоса и носимая подвижниками на голом теле. Келия, с латинского означает, собственно, сотовая ячейка. Локоть или лакоть, мера длины, равная 10,5 вершкам. Второе послание Коринфянам, глава 10, стих 5. Возношение, взимающееся на разум Божий. Это дерзкие мысли против истин откровения и определений церкви. Пленить всяк разум в послушании Христова, значит заставить разум покориться истине Христовой, признать ее высоту и силу. Иверия, нынешняя Грузия. Моченое сочиво, размоченные или разваренные сухие плоды, рис, пшеница и тому подобное. ограды вокруг столпа сооружены были приходившим народом из сухих камней. Такие огражденные места назывались мандрами, и так как в них поселялись желавшие подвязаться под руководством преподобного Семена, то он называется архимандритом, например, в Минеи служебной. Святой Милетий был патриархом антиохийским с 358 по 381 год, а Домнин II или Домнин с 441 по 448 год. Антоний был учеником святого Симеона и написал его житие. Сарацины, жители Аравии, первоначально этим племенем назывались кочующие разбойнические племена, а затем христианские писатели перенесли это название на всех мусульман вообще. Парт или леопард – хищный зверь, похожий на тигра, но с пятнистой, а не полосатой кожей и менее ростом. Во время жизни преподобного было несколько городов с этим именем. Ближе всего к месту, где спасался он, была Антиохия Селевкийская, близ города Селевкии Пиерии. Растерзание преступников дикими зверями, вид казни, происходило обычно в особых зданиях, которые назывались цирками, и было по наследию от времен языческих всенародным зрелищем. Измаильтяне, потомки Измаила, сына патриарха Авраама от Агари. Смотри книгу Бытия, глава 25, стих 12 и следующее. Скифы жили преимущественно по северному берегу Черного моря. Феодосий-младший царствовал с 408 по 450 год. Евтихий, осужден IV Вселенским собором, учил, что Иисус Христос имел одно естество божеское, тогда как Святая Церковь всегда признавала и признает в Иисусе Христе два естества – неслиянные и нераздельные – божеское и человеческое. Маркиан царствовал с 450 по 457 год. Мартирий был патриархом антиохийским с 456 по 468 год. Стадия. Мера длины около 88 сажений. 7 стадий около полутора версты. Преподобный Даниил, память его 11 декабря. Память преподобного Авксентия 14 февраля. Халкидонский собор, 4 Вселенский, был в 451 году. Вифиния – селение к юго-востоку от Иерусалима, в верстах в двух с небольшим, при подошве горы Елеонской. Великими церквями на востоке называются храмы, находящиеся в патриархиях и назначенные для совершения в них богослужения именно самими патриархами. Лев Великий царствовал с 457 по 474 год. Здесь, разумеется, Антиохия Сирийская, некогда великолепная столица сирийского государства, а ныне бедный городок азиатской Турции. Некоторая часть от мощей святого Симеона потом перенесена была преподобному Даниилу Столпнику по его молитвам, как о том пишется в житии сего святого, 11 декабря. В VIII веке святым Иоанном Дамаскиным сложен канон преподобному Симеону, а от патриарха Германа церковь приняла священные песнопения в честь преподобного. Евагрий Схоластик, живший в VI веке, написал церковную историю. Никифор Каллист, живший в XIV веке, написал историю церкви. Лук духовный, сочинение монаха Иоанна Мосха, содержит в себе сказания жизни восточных отшельников. Раифа, селение на восточном берегу Синайского полуострова. Селевкия, приморский город Сирии, на берегу Средиземного моря, к западу от Антиохии и при устье реки Оронта. Событие с диаконом Миною может быть понимаемо таким образом. По неизвестной причине Мина самовольно оставил монашество и диаконство и проводил время как мирянин. Это своеволие с его стороны, конечно, было тяжким грехом, но в то же время без суда церковного над ним он не мог еще почитаться лишившимся благодати диаконства. Соответственно сему и совершенное над Миною по повелению преподобного пострижения, равно как и произнесение Миною молитвы, то есть Ектении, было только образным, видимым напоминанием Мине об оставленном им своевольно иноческом житии и о диаконском служении. Через это напоминание преподобный очевидно хотел возбудить в Мине раскаяние и, кроме того, быть может, избавить братью монастыря от сомнений в возможности для Мины продолжить диаконское служение. Что же касается излияния у Мины глаза, то она означала, что Мина наказан за свой грех самим Богом и, следовательно, более наказанию по монастырскому уставу и правилам церковным не подлежит. В этом повествовании замечательно, что отлученные пресвитером по клевете, хотя и безвинно лишены были причастия святых тайн, однако подверглись тяжкой болезни, причем и сами они, как бы забыв о своей невиновности, молились о выздоровлении отлучившего их, чтобы, получив от него прощение, иметь возможность приобщиться святых тайн. Такова, следовательно, сила святых тайн, что лишенные их, хотя и не по вине лишенного, не бывает для них бесследно. Примечание к памяти праведного Иисуса Навина. Город Иерихон находился на западном берегу реки Иордана, в плодородной долине среди садов, изобиловавших пальмами, почему и назывался городом пальм. Это был царский город земли Ханаанской, богатый, укрепленный, обнесенный широкой стеной. При вступлении евреев в землю обетованную он первый подлежал их завоеванию и взят был ими чудесным образом. Ныне, поблизости древнего Иерихона, стоит небольшая, бедная и грязная деревня Риха с несколькими бедными хижинами и жалкими обитателями. Повествование о чудесном продолжении дня по молитве Иисуса смотри в главе 10 книги Иисуса Навина, стих 12-14. Деятельность праведного Иисуса Навина в качестве вождя народа еврейского изложена подробно в принадлежащей ему книге Иисуса Навина. Она помещается в Библии вслед за Пятикнижием Моисеевым и, составляя продолжение истории, начатой в книгах Моисея, повествует о завоевании земли обетованной, разделении ее между коленами Израилевыми и о кончине Иисуса, и обнимает период времени с 1556 года по 1550 до Рождества Христова. Книга Иисуса Навина имеет значение и прообразовательно-пророческое. Святой апостол Павел называет Иисуса Навина прообразом Иисуса Христа. Смотри послание к евреям, глава 4, стих 8-9. Как он ввел Израиля в землю обетованную, так и Христос вводит верующих в Него в наследие в Царство Небесное. Переход евреев через Иордан есть прообраз нашего крещения. Раав, язычница, ставшая праматерью Спасителя. Смотри Евангелие от Матфея, глава 1, стих 5. Прообраз язычников, вступивших в Церковь Христову. В церковном богослужении из книг Иисуса Навина читается Третья Паремия 5 января, Великую Субботу и в празднике в честь ангелов. Примечание к воспоминанию Собора Пресвятой Богородицы. Еретики, отвергавшие и преследовавшие иконопочитание, считая его идолослужением, равно как и почитание святых мощей. Иконоборческая ересь возникла в Восточной Церкви в начале 8 столетия и долгое время господствовала на Востоке, пока, наконец, не была осуждена в 787 году на 7-м Вселенском соборе в Никее. Окончательное иконопочитание было восстановлено в Константинопольском соборе 842 года. Лев Исавр царствовал с 716 по 741 год. Поприще равнялось приблизительно 690 сажениям, следовательно, 18 поприщ составляет около 23 верст. Город Мелитины построен римским императором Трояном, главный город страны, того же имени, находившимся в Каппадокии, составлявшей некогда часть Малой Армении. Феодора, супруга византийского императора Феофила Иконоборца, по смерти последнего, в царствовании сына его Михаила III, царствовал с 842 по 867 год, на Константинопольском соборе 842 года было восстановлено иконопочитание и установлено торжество православия, совершаемое в первую неделю Святой Четыридесятницы. Событие обретения иконы праздновалось даже в Константинополе в Халкопритийском храме Богоматери. Время обретения иконы в рукописных и печатных славянских святцах 17 века означено годом 6364. От сотворения мира до Рождества Христова по общепринятому летоисчислению протекло 5508 лет. Но так как в исторической летописи печатных святцев 17 века от сотворения мира до Рождества Христова чаще считается не 5508 лет, а ровно 5500 лет, то здесь должно разуметь 864-й, а не 856 год от Рождества Христова. Царица Феодора в сие время, 855-867 год, вела уже частную жизнь. Примечание к памяти 40 дев-постниц и Амуна. Святые девы пострадали при императоре Ликинии, сопредвительствовавшему Константину Великому от 311 по 324 год по Рождеству Христову. Македония. Провинция Византийской империи на север от Греции. Адрианополь основан первоначально императором Адрианом и назван по его имени. Находится недалеко от Константинополя, в нынешней Восточной Румелии. В последнее время сей город, прежде весьма значительный, находится в упадке. Половина населения – болгары и сербы. Ираклия – город на берегу Мраморного моря. Примечание к памяти святых мучеников Каллисты, Евода и Ермогена. Святые мученики пострадали в Никомедии, в северо-западной части Малайзии, резиденции императора Диоклетиана. Время кончины сих святых точно неизвестно. Некоторые относят его к Диоклетианову гонению начала IV века. В студийском уставе патриарха Алексия XI века говорится, что мощи их находились в студийском монастыре, и им 1 сентября совершалась служба.